Глава 32. Оказавшись на территории академгородка, я первым делом направился в зал, посмотреть, что там гоблины натворили. Как ни странно, ничего. Все было сделано на совесть, и несмотря на то, что уже темнело, они все еще работали. «Так, внимание, зеленые!» — крикнул я, привлекая к себе внимание. «На сегодня все, можете идти по домам». Шестеро гоблинов сразу побросали инструменты и направились к выходу, а седьмой замешкался и, дождавшись, когда остальные уйдут, подошел ко мне. «Господин», — сказал он тонким голосом, — «могу я спросить?» «Спрашивай», — кивнул я с интересом, глядя на гоблина. «Чего это он? Может, премию выбить хочет?» «Так это не ко мне, не я им плачу». «Господин, вы будете обучать здесь боевым искусствам?» «Да». «Возьмите меня в ученики». Выпалил он и почему-то схватил себя за уши. Я чуть было не рассмеялся, глядя на это зеленое недоразумение. Чего это он вдруг надумал? «Зачем тебе это?» Спрашиваю, а сам стараюсь придать лицу серьезное выражение, что не очень-то получается. «Я сейчас еще очень молод», — пропищал он, — «а уже умею хорошо драться. Но недостаточно хорошо, а хочу лучше. Потом вернусь домой и буду самым лучшим. Лучше, чем вождь. Сам буду вождем, если буду драться хорошо». «Тебя как зовут?» «Саласан», — представился гоблин и зачем-то стукнул себя ладонью по лбу. Тут уже я не выдержал и начал ржать. «Саласан, а ты знаешь, что обучение у меня стоит денег?» Еле смог выговорить это, все еще смеясь. «Я могу отрабатывать», — грустно пробормотал он. «Да? И что ж ты умеешь?» «Все», — сразу ожил гоблин и начал загибать пальцы. «Работать могу, поручения выполнять могу, готовить могу, не мешаться могу, мышей ловить могу». После этого «могу» я просто сполз на пол и тихонько всхлипывал. Ничего забавнее я уже очень давно не видел. Не гоблин, а Петросян какой-то. Ему сольные выступления давать надо. 1,5 метра зеленого недоразумения, которое постоянно шевелится, дергает себя за уши, за нос и бьет по лбу, при этом еще и разговаривает очень смешно. А уж то, что он говорит... Короче, так, Саласан. Вытерев выступившие слезы, я посмотрел на опять погрустневшего гоблина. «Завтра проведем тренировку, посмотрю, что ты можешь. Если окажется, что ничего, то не обижайся. А если есть задатки, тогда посмотрим, может, и сделаем из тебя бойца. Согласен?» «Да, господин, я не подведу». Он вновь схватил себя за уши и начал прыгать на месте, а я развернулся и пошел на выход, тихонько всхлипывая. «Может, его императору продать? Как шута перспективного?» «Нет, такой гоблин самому нужен». Я и раньше подумывал о том, чтобы завести себе помощника. В одиночку в зале сложно будет, да и полы мыть кому-то надо. Настроение после этого разговора стремительно поползло вверх, и даже тревога почти исчезла. Добравшись до своей квартиры, заварил себе чай и наделал бутербродов с ветчиной. Утолив голод, попытался разобраться с попавшим в мои руки оружием. На пистолет это походило лишь внешне и весьма отдаленно. Не очень удобная деревянная рукоять с курком, сверху деревянный брусок с металлической трубкой внутри, с правой стороны непонятная дырка и еще какая-то железяка. Вот и все, что я мог сказать про эту хрень. Покрутив это в руках 10 минут, и так ничего и не поняв, я решил посмотреть на него магическим зрением. У меня это стало получаться буквально вчера. Вот и тренировка будет. Сосредоточился, настроился, посмотрел. Толку мало. У этой штуковины внутри определенно было что-то магическое. Но вот что? И если до проверки на магию я хотел просто пальнуть в стену и посмотреть, что будет, то теперь передумал. Еще дом разнесу нафиг, плати потом. И так проблем уже много. Вспомнив про проблемы, я отложил непонятное оружие в сторону, достал свой пистолет, разобрал и начал чистить. Мне всегда лучше думалось, когда руки заняты. Очистка оружия еще и успокаивала. Итак, что у нас есть? А есть у нас один обиженный аристократ с поломанной конечностью и один злобный генерал. И чего от них ждать, неизвестно. Эх, но ведь говорил же мне Крейн не связываться с Сией. В том, что генерал именно ее дед, я уже не сомневался. Это вначале меня смутило то, что он выглядит на полтинник. Вот и не сообразил. Все время забываю, что нахожусь в мире магическом, и по внешнему виду определить возраст человека тут можно даже не пытаться. Доказательство вон, в зеркале. Вот непонятно мне, чего Сея добивается. Вроде как не я ее бросил. Да и соблазнила она меня, а не я ее. Так чего надо? Нахрена всяких уродов натравливать? И если тот смазливый ушлепок не показался мне достойным противником, то целый генерал проблем может создать много, вплоть до летального исхода. И как этого избежать, я совершенно не представляю. Прервал мои размышления стук в дверь. Подумав, кого там еще принесло, я крикнул, чтобы входили. «Добрый вечер, Максим!» Гостем оказался Маркус Пуэр. Его мне только для полного счастья не хватало. «Сейчас опять надеть будет». «Добрый», — все же кивнул ему. «Слышал, у тебя возникли разногласия с неким генералом?» Усевшись на соседний стул, спросил он. «Если это можно назвать разногласиями, то да». Вновь кивнул я. «Но кто бы сомневался, что этому зануде уже все известно». «А ты знаешь, кто он?» Маркус взял патрон и крутил его перед глазами. «Генерал», — жму плечами. «Он командующий столичного легиона, один из самых влиятельных разумных в империи». «Пипец. Мне кажется, пора валить из империи». «И он, должно быть, сильно на меня обижен?» — хмыкнув, спросил я. «Ага», — хохотнул Маркус, — «обижен. Мало того, что он думает, будто ты совратил его внучку, чем расстроил политически нужную ему свадьбу, так ты еще играючи положил четверых лучших его бойцов. Так что да, расстроен». «И что же мне делать?» — посмотрел я на Пуэра. «Сейчас он не очень напоминал себе обычного. Даже на человека похож стал». «Ничего», — он махнул рукой, — «я с ним поговорю. Мы старые знакомые, служили когда-то вместе. Он мужик хороший, только резкий. К тому же был введен в заблуждение относительно тебя». «То есть?» — мне стало интересно. «Граф Раэн, бывший жених Сеи, рассказал ему много разных небылиц. После инцидента в ресторане, когда ты его немного поломал, он собрался мстить. Но мы ему намекнули, что делать этого не нужно. А он, надо заметить, весьма труслив и не нашел ничего лучше, чем расправиться с тобой чужими руками. Так что насчет генерала можешь не беспокоиться, все решим». «Спасибо», — искренне сказал я. «А насчет графа?» «А вот тут будь осторожен. В открытую он на конфликт не пойдет, но строить козни не перестанет. В этом я уверен. Уж очень гнилой человечек, а я в разумных хорошо разбираюсь. Сделать с ним мы ничего не можем, его род довольно влиятельный. И как только у них родился такой никчемный наследник, не знаю». Пуэр расстроенно вздохнул. Он все еще крутил в руках пистолетный патрон и неожиданно спросил. «Огнестрельная?» «Да», — удивился я. «А откуда вы знаете? Мы все же не в каменном веке живем. И ты не первый призванный с таким оружием». «Так почему же у вас до сих пор мечами сражаются?» «Потому что нам такое оружие не нужно», — очень серьезно сказал Маркус. «Но почему?» — спросил я недоуменно. «Макс», — ответил он, — «у нас магический мир, и он нам нравится именно таким. Ты думаешь, что у нас мало светлых голов, и мы сами не в состоянии додуматься до такого? Поверь, это не так. На самом деле все просто. Сейчас, как и всегда, ведутся войны, но потери в них смешные по сравнению с теми, что могли бы быть, появись в нашем мире такое оружие. Сейчас империя сильна своими магами, а такое оружие уравняет нас со всеми остальными государствами, и начнется хаос». «Так можно же делать огнестрелы только для имперцев? Станете еще сильнее». «Ах», — вздохнул Пуэр, — «вот скажи мне, Макс, в твоем мире новые изобретения долго удается держать в тайне?» «Нет». После секундного раздумья покачал я головой. «Понял». «Раз понял, то имей в виду, что прогрессорством у нас заниматься не стоит. Никакого огнестрельного оружия и никаких двигателей внутреннего сгорания нам не надо. Вся проблема призванных в том, что, попав к нам, они начинают изобретать, а в силу того, что все призванные солдаты в той или иной степени, то и изобретения получаются соответственными. Нет бы что-нибудь мирное внести в обиход. В общем, Если что-то придумаешь, приходи сначала ко мне, посмотрим, может и одобрим». «Я уже придумал», — сказал я, удивленный таким рассказом. «Ты про одежду для тренировок?» «Это можно», — он махнул рукой, разрешая. «Ладно, пойду я. Вроде все, что хотел сказать, сказал. Вопросы есть?» «Да, один», — кивнул я. У эльфов оказалось более мощное огнестрельное оружие, чем это, и довольно много боеприпасов к нему. «За это не волнуйся, скоро все вернут». Он встал, собираясь уходить. «Еще кое-что». Я протянул ему трофейное оружие. «Вот, наверное, стоит вернуть генералу». «Хорошо». «А не подскажете, что это?» Я опять не дал ему уйти. «А то я так и не разобрался». «Армейский стреломет. Покажу как-нибудь. Доброй ночи, Макс». «Доброй ночи».